необходимое рождение Христа. И словом, и делом, и музыкой даже теперь возвещают Христа Рождество. Но кто это чудо так верно покажет, чтоб всякий, кто хочет, увидел его? Сомнения играют людскими умами, неверие в сердцах угнездилось давно, упрямство души не прогонишь словами, и в храмах блестящих бывает темно. Мир гибнет без света, страдает без Бога, а свет Божий тихо стучится в сердца. Где ставни откроют, туда входит благо, там дивно рождается Сын от Отца. Предвечное Слово становится плотью, и мудрость, и силу являет свою. Дух новый дает, изменяет понятия, скитальца приводит в спасенных семью. Не я, а Христос прославляется в теле. Он учит молиться, к спасенным влечет. Любовь проявляется в слове и деле, и Бога в соседе сосед узнает. Ты слышал, что в яслях Сын Божий родился? Поверь, Он хочет родиться в тебе. Отдайся Ему, чтоб в тебе поселился, и счастлив ты будешь всегда и везде. Младенец Иисус предсказан пророками. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Исаия 9:6. Много миллионов младенцев родилось с тех пор, как эти слова были сказаны пророком. Но лишь об одном говорят и учат, что родился он как младенец, подобно всем людям, а как сын дан нам. Только он сказал о себе, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Только в нем, родившемся в Вифлееме во дни царя Ирода, пророк Михей возвестил, что его происхождение изначало от дней вечных. Михея 5:3. Младенец родился нам, сын дан нам. Предмет вечной радости. Хотя беднякам Иосифу и Марии не было места в гостинице, хотя новорожденного младенца пришлось им положить в убогие ясли, в ту ночь на небе было великое торжество, часть которого открылась людям. Ангел Господень в дивном сиянии явился пастухам на поле и сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 12:1-12. Не успел один ангел передать радостные извещения, как тысячи ангелов запели: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». С тех пор торжество Христово наполняет радостью человеческие сердца, принимающие верою этот дар Божий. Предмет исканий. «Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях», — возвестил ангел пастухам, но не дал им адреса. Разве только в одном месте в Вифлееме находились ясли? Бог хочет, чтобы люди прилагали усилия для достижения им необходимого. С трудом добытое ценится очень дорого. В поисках чего-либо особенного, важно, люди усердно ищут и в глубине души молятся, чтобы Господь помог им найти желаемое. Пастухи оставили свои стада, отказавшись от ночного отдыха, поспешили, а Господь сказал им, куда идти, и они пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Луки 2:15-18. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте, когда Он близко», — призывает всех людей пророк Исаия 55:6. Предмет ожидания. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Для праведного человека смерть не страшна, так как несет ему успокоение от земных невзгод. Исаия 57:1-2. Но Симеону Бог назначил оставаться в живых до пришествия Христа в этот мир. По старости или по другим причинам Симеон не каждый день бывал в храме в Иерусалиме, но однажды почувствовал он непреодолимое влечение пойти туда. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля». Луки 2:25-35. Рождество Христово принесло успокоение старцу Симеону. Предмет поклонения. В дни царя Ирода в Иерусалим прибыли волхвы с востока и напугали людей известием, что родился у них царь, звезду которого они видели на востоке, и пришли поклониться ему. Матфея 2:1-12. Ирод сразу догадался, о каком царе идет речь. Значит, пришел желаемый всеми народами, но ненавистный Ироду, который считал себя полновластным царем Иудеи, и эту власть никому не хотел уступить, хотя сам получил ее от Римского сената. От книжников еврейских Ирод узнал, где можно родиться Христу, от волхвов выведал время появления звезды. Младенцу могло быть около 2 лет. Ирод направил волхвов в Вифлеем, поручил им тщательно разведать о младенце и сообщить ему Ироду, чтобы и он мог пойти поклониться ему. Какое коварство! Но совершилось нечто непредвиденное. Когда волхвы вышли из Иерусалима, наступила ночь, и звезда, которую волхвы видели на востоке, опустилась и шла перед ними так низко, что стала для них надежным проводником не только в Вифлеем, но и в дом, в котором находился младенец Иисус. И вошедши в дом, увидели младенца с матерью, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. Утречком, никем не замеченные, по указанию Божию волхвы иным путем отошли в страну свою, а Ирод разозлился, что они посмеялись над его поклонением. Рождественский дар. С давних пор обнищал человеческий род, обессилен ужасным недугом. Грех неверия Творцу в их сердца нашел вход. За грехом смерть и гибель спокойно идет, словно пахарь умелый за плугом. Нет надежды на сильных героев людских, нет ни в ком от греха избавления. Слышны охи да вздохи везде, каждый миг, до слагания вины с одного на других, до Господних судов приближения. В небесах обратился Сын Вечный к Отцу. Я иду, как написано Боже, Твою волю исполнить, дать зрение слепцу, дать свободу рабу и дать жизнь мертвецу. Без меня им никто не поможет. Исполняя давно предрешенный совет, Искупитель от Девы родился. Ни величия, ни вида, ни славы в нем нет. Он смирением глубоким, как ризой одет, для людей он до яслей смирился. Безграничный богач обнищал ради нас, Вседержитель стал кротким слугою, Исцелитель душой страдал всякий час, что в народе луч веры и правды погас, что все заняты только собою. Без заветной любви и согласия Отца он отдался на крестные муки. Он спасает виновных от злого конца. Он с креста простирает к вам руки. Дар спасения — великий торжественный дар. Дар Отца и предвечного Сына. Что же Господу ты положил на алтарь? Иль тебе одурманил неверье угарь? Иль тебя захлестнула кручина? О, воспрянь, и глаза возведи к небесам! Там наш свет и источник спасения. Кто молился и плакал за нас по ночам, кто отдался на крестную смерть палачам, тот дает от греха избавление. Аминь.